6. Доктор Армстронг вел свой Моррис по Солсберийской равнине. Он очень устал. Успех имеет и оборотную сторону. Было время, когда он сидел в своем кабинете на Харли-стрит в безукоризненном костюме, в окружении самых современных приборов и самой роскошной мебели, и ждал, когда пустые дни закончатся, и у него либо появится шанс, либо его постигнет поражение. Харли-стрит, улица в Лондоне, получившая известность в XIX веке благодаря множеству обосновавшихся там специалистов различных областей медицины, высокого уровня и с высокими ставками. И вот он преуспевающий врач. Ему повезло. Хотя дело, конечно, не только в везении, но и в умении. А он хорошо знает свою профессию, хотя порою для успеха этого недостаточно. Удача все равно много значит. И она была на его стороне. Один точно поставленный диагноз, пара благодарных пациенток, женщин с деньгами и с положением. И о нем заговорили в обществе. Попробуйте-ка обратиться к Армстронгу. Он совсем молодой, но уже такой опытный. Пэм годами ходила от одного врача к другому и бесполезно, а он с первого раза поставил точный диагноз. И покатилась, как ком с горы. Теперь доктор Армстронг был тем, кем лишь мечтал когда-то стать. Его рабочие часы расписаны на много дней вперед. На отдых совсем нет времени. Вот почему в это августовское утро он был рад покинуть Лондон и провести несколько дней на острове у Девонширского побережья. Хотя и там его ждал не отдых. В полученном им письме его задача была обрисована довольно смутно, зато приложенный к письму чек был вполне конкретным. Просто огромный гонорар. Должно быть, у этих Оуэнов денег куры не клюют. Небольшое затруднение. Муж беспокоится о состоянии здоровья супруги и хочет получить консультацию профессионала. Но так, чтобы дама ничего не знала. Она и слышать не хочет ни о каких докторах. У нее, видите ли, нервы. Нервы. Брови доктора поползли наверх. Ох уж эти женщины и их нервы. Но ничего, зато для бизнеса польза. У половины его пациенток нет ровно никаких проблем со здоровьем. Просто занять себя нечем. Но попробуй только скажи им об этом. Вот и приходится выкручиваться. Не вполне удовлетворительное состояние. Здесь следует длинное ученое слово. Ничего серьезного, но небольшое медицинское вмешательство вполне уместно. Назначим простое лекарство. Ну что ж, успех врача как раньше, так и теперь зависит по большей части от веры в него больного. А Армстронг обладал приятными манерами и умел внушить доверие пациентам, и особенно пациенткам. Счастье, что ему удалось взять себя в руки после того случая 15 лет тому назад. А ведь он едва его не прикончил. Так бы и пошел в разнос. Но страх помог ему собраться и бросил пить совсем. Да, можно сказать, пронесло. Тут мимо него, оглушительно сигналя на скорости 80 миль в час, промчался роскошный автомобиль «Суперспортс Далмейн». Доктор Армстронг чуть не въехал в живую изгородь. Один из этих молодых кретинов, что вечно носятся в провинции по дорогам. Как они его раздражают. Тоже ведь, можно сказать, пронесло. Дурак чертов.